Глава 30. Ади переместился туда, где проходила церемония. Как и ожидалось, Илфикииры уже нашли это место и избавились от ледяных фигур, послуживших гостями на свадьбе. Стеклянный пол мокро блестел, а окно перестало существовать вместе со стеной. «От скуки решили подменить моих слуг и заняться мытьем полов», — саркастично усмехнулся Ади. «Извините, я немного задержался». Энган выступил вперед и поднял руку, указывая мечом на Илфикииро. «Ты...» Но был прерван Иммитом. Отодвинув друга в сторону, он потребовал. «Немедленно приведи мою Куару». «Она не твоя», — ухмыльнулся Ади и прищурился. «Судя по остаткам магии, растаявшей вместе с ледяными фигурами, ты уже знаешь, что девушка из мира ведьм теперь моя жена». «Что?» — взревел рыжий Илфикиир. «Твое время еще не пришло». Ади выгнул бровь. «Куара выбрала меня. Это ее право». «Ты заставил ее», — обвинил Иммит. «И что?» — хмыкнул тот. «Ты думал, что я буду угождать ей, как ты? Исполнять малейшие прихоти в надежде, что девчонка обратит на меня внимание? Ты глуп, Иммит, если считаешь это лучшей тактикой». Куара не желала оставаться в Эйвенвуде. Ей было плевать, на что мы готовы ради нее. Я лишь оказался в нужное время рядом и подарил ей счастье. «А я считаю, что ты выиграл бесчестно», — запальчиво выкрикнул Энган и взмахнул мечом. «Пусть нас рассудит Илтас, вызываю тебя». «Прости», — оборвал его Ади и заложил руки за спину. «Но я не могу рисковать собой. Я нужен моей Куаре. Ритуал проведен, Эйвенвуд принял наш брак, и вам придется смириться с этим». Он самодовольно хмыкнул, когда Энган в бессильной ярости выругался и убрал меч, а вот Иммит, судя по всему, сдаваться не собирался. Он шагнул к серолицему Илфикииру и обжег его пронизывающим взглядом. «Если это так, почему она не рядом с тобой?» «Да», — воодушевился Энган. «Пусть она сама нам скажет». «Он хотел сказать, что нам не терпится поздравить Куару с бракосочетанием», — холодно проговорил Иммит. «Проклятье». Ади сжал челюсти, сдерживая резкий ответ. «Отказать — значит признаться в том, что женился на Куаре насильно. Обручальное кольцо и так в трещинах, не стоит дразнить Илтас. Но и согласиться нельзя. Если девчонка встретится с Хейеном, шаткому браку конец. И все из-за того, что Ади не сдержался во время брачной церемонии, когда с губ девушки сорвалось имя другого Илфикиира. Стало понятно, кого именно видит Куара рядом с собой. «Хорошо», — с усилием произнес Ади. «Вы сможете поздравить мою жену», — и с шипением добавил, — «если найдете». «Что ты задумал?» — насторожился Энган. «Ничего сложного», — оскалился Ади. «Мой замок открыт для гостей. Вы можете ходить где угодно, големы вас больше не остановят. Куара где-то здесь, ищите». «Идем», — бросил Иммит, стремительно направляясь к выходу. «Но...» — Ади сделал паузу и, наслаждаясь тем, как окаменел от ярости всегда сдержанный Илфикиир, вкрадчиво добавил. «Если вы ошибетесь и подарите слова поздравлений не Куаре...» Он вскинул голову и жестко закончил. «То покинете мой замок навсегда». Энган догнал товарища у двери. «Что он имел в виду? Потом разберемся. Процедил Иммит и перед тем, как выйти, бросил на Ади уничтожающий взгляд. «Рычи, рычи!» — снисходительно пробормотал серолицый Илфикиир и сложил руки на груди. Он был доволен собой. «А Куара будет моей». Я проснулась от холода, поежившись, поднялась с пола и, чтобы согреться, сделала несколько приседаний. Укуталась в тонкое покрывало, от которого пахло пеплом и сыростью, пробормотала. Странно все это. В этом каменном мешке не было окон, но при этом я могла видеть и кровать, и белую шкуру. Почему? Ведь, по идее, тут должна царить непроглядная тьма. Покрутив головой в поисках источника освещения, я отметила под потолком едва заметное мерцание. «Магия?» — вскочила с места и подошла ближе. «Хм, что это там?» Показалось, что за свечением на потолке что-то есть. Я вернулась к кровати, сбросив покрывало, вцепилась в ее край. Изо всех сил потянула на себя. С трудом, но удалось сдвинуть. потом еще немного и еще чуточку. Когда кровать оказалась ровно под свечением, мне стало так жарко, что захотелось скинуть и платье. Но помня о возможном внезапном возвращении мужа, я позволила себе лишь немного ослабить шнуровку. Посидела минуту, чтобы успокоить бешеное сердцебиение. Пока приходила в себя после незапланированного поднятия тяжести, обмахивалась ладонью и рассматривала странную штуковину на потолке. Была бы в своем мире, решила бы, что это торчащий кусок арматуры. Но здесь подобного быть не могло, наверное. Отдышавшись, я решительно поднялась на кровать и потянулась к свечению. Но моего роста не хватило. Тогда я забралась на деревянную спинку и, балансируя, вытянулась в струнку. Пусть было не так высоко, но сердце у меня сбежало в пятки. Внезапно подумалось. Жаль, что рядом нет Иммита, который подстраховал бы магией. Отмахнувшись от несвоевременной мысли, я потянулась вверх и сунула ладонь сквозь мерцающее облако. Кожу защипало, но это было скорее приятно. Тогда я смелее продвинулась выше и прикоснулась кончиками пальцев к выступающему нечто. И тут оно дрогнуло. Взвизгнув от неожиданности, я покачнулась и, не удержав равновесия, упала на кровать. Порадовавшись, что матрас смягчил удар, тут же запрокинула голову. «Оно живое?» «Эй!» — позвала, набравшись смелости. «Тот, кто спрятался в стене, выходи!» Свечение замерцало, как испорченная лампочка, а с потолка посыпалась каменная крошка. Вскочив, я отбежала к стене как раз вовремя. Сверху, весь в пыли, на матрас рухнул перепуганный черный дракончик.